В каменные пещеры троллей вот-вот должен был войти праздник. Женщины кружили вокруг котлов, дети носились вокруг, предвкушая подарки и сладости. Мужчины вели степенные разговоры, начищая оружие и бронзовые бляшки на легких кожаных доспехах. Подарков к новогодью ждали не только дети. Рачительные мужья припасли для жен серьги, кольца и браслеты, выплавленные местным кузнецом из легковесных трофейных украшений. Заботливые жены вязали для мужчин безрукавки из теплого козьего пуха или длинные гетры, оберегающие ноги от колючих ветвей и камней. Один из старших сыновей вождя, храбрый воин Торлок Камнебой, бережно полировал жало огромного топора. Оружие было не самым лучшим, но ухоженным и чистым. Торлок давно мечтал о новой секире из хорошего гномьего железа. Представлял рукоять из каменного дерева или мореного дуба, чертил палочкой на земле узоры, которым украсит обух и навершие. Еще немного, и загудят праздничные барабаны, польется в кружке сладкая медовая брага, а утром каждый тролль найдет на своей спальной шкуре подарки. Мать, как всегда, положит безрукавку, сестра – гетры. Младшие братья подарят выделанные шкуры, ремни, ножны. Но главный подарок сделает, конечно, отец. Вождь Карлот Многомудрый. Торлок втайне надеялся, что этим подарком станет вожделенная секира. Хороший топор нужен каждому троллю, чтобы нарубить деревья для костра, добыть горного козла на обед или защитить свою семью от волков, промышляющих в предгорьях. Но чаще таким топором защищались от нечисти, нанося на холодное железо руны, света и огня. Торлок побил уже немало скальных грызунов, пещерных ныров и скользких ирхов. Его пояс украшали лобные чешуйки парочки василисков, наплечные ремни поблескивали кожей виверны, а чувяки были сшиты из кожи скальных грызунов, которых тролли и гномы называли обычно непечатным словом. В общем, красавец, удачливый охотник, решительный и отважный боец, помощник вождя. Многие невесты клана засматривались на второго сына Карлота Многомудрого, но только Торлок не спешил выбирать себе жену на ежегодных весенних праздниках. Тяготила его некая тайна, которую не открыл тролль ни побратимам, ни наставнику, ни даже отцу с матерью. Вот и сейчас, бережно полируя топорище, задумался воин и не сразу услышал, что к нему обращаются по имени. «Торлок!» – окликнул его старший брат Марлок. «Отец зовет!» Отложив оселок, тролль аккуратно убрал топор в чехол, собрал приспособления для чистки и полировки, отряхнул руки и пошел в пещеру совета, в которой вождь проводил морозные дни. Весь клан жил в цепочке пещер, расположенных у основания невысокой старой горы. Старой, но крепкой. Старики сказывали, что когда-то в давние времена боевые топоры делали из осколков, собранных у родной пещеры, а нечисть отгоняли огнем и рунами, выписанными кровью девственниц и шаманов. Потом из дальних гор пришли гномы, умеющие выплавлять железо, и показали троллям стальные топоры. А шаманы научились вырезать руны железными орудиями на кости, дереве и камне. С тех пор пещеры изрядно благоустроили. Раньше весь клан ютился в одной большой пещере, сбиваясь в кучу во время сильных холодов. Теперь же из большой пещеры были проделаны ходы в маленькие гнезда, выстланные шкурами, утепленные жаровнями и маленькими кострами. Где-то жила семья, где-то две. Молодые воины покидали семейные пещерки и перебирались в большую воинскую до брака. Старики целыми днями сидели в отдельной пещере у огня, присматривая за малышами, а молодые пары имели возможность уединиться. Отодвинув полог из шкур, украшенный руной мудрость, Торлок вежливо поклонился старейшинам и, подойдя ближе к возвышению, на котором сидел Карлот Многомудрый, еще раз склонил голову и спросил. «Звал меня, отец?» «Звал, сын. Нынче твой черед идти к оракулу». Молодой тролль не дрогнул, лишь еще раз поклонился, храня невозмутимое лицо. «Ваша воля, отец». Отец встал с расшитой подушки, похлопал его по плечу. «Ты готов, Торлок. Ступай и возвращайся, узнав свою судьбу». Сын вождя неторопливой поступью вышел из пещеры совета и, только отойдя подальше, выдохнул и зажмурился. Здоровенный, мускулистый воин, не раз побывавший в бою, не хотел никому показывать, что его трясет от страха. Оракулом тролли называли тихое горное озеро, похожее на круглое зеркальце. В любое новолуние к нему отправлялись воины, которым приходило время определить свою судьбу. Иногда к оракулу ходили даже подростки, иногда старики, но всегда по решению совета. Почему-то мальчишки, самовольно подобравшиеся к озерцу, не видели в нем ничего, даже собственного отражения. Лет 7 Торлок тоже бегал к озеру, правда, летом. Братец Марлок подначил тогда младшенького, а сам не пошел. Долгую дорогу до оракула крепкий мальчишка одолел на остатках куража и обиды, а вот заглянуть в неподвижные серые воды его побудила честность. Не любил Торлок врать, да и не умел. Приблизился к краю, зажмурился и негромко сказал: «Я только посмотрю, чтобы честно всем сказать, что ничего не увидел». И открыл глаза. Вот в том самом озере и увидел зеленокожий мальчишка вожделенную секиру, огромную, прекрасную, а на топорище две руки. Одну зеленую, воинскую, в потертом кожаном наруче с заклепками, а вторую — тонкую, женскую и белую. Эта белая рука так напугала Торлока, что он бежал от озера, молча забился в какие-то кусты и просидел там до вечера. Потом его нашли, напоили теплым молоком, уложили у огня и со страхом слушали, как мальчишка бредит, рассказывая о белой руке. Белой рукой тролли называли саму смерть, ведь зеленая при жизни кожа троллей бледнела после ухода за грань. Испуганная мать призвала шамана племени, и тот долго окуривал парнишку дымом, разгоняя злых духов, а потом велел ни о чем Торлока не спрашивать, а только напоить молоком с медом и давать спать, сколько пожелает, целую неделю. А объяснил состояние ребенка шаман просто: «Заглянул за грань». Вкупе с упоминанием белой руки эта фраза окончательно убедила Талу Кровавую в том, что сын избег большой опасности. Однако троллины не балуют детей. Через неделю, убедившись, что сын отъелся, отоспался и начал шкодить, супруга вождя вернула мальчишку в пещеру молодняка и занялась повседневными делами. Ей предстояло воспитывать хороших жен из 4 дочерей, а мальчишками пусть занимаются воины. Со временем воспоминания Торлока о походе к оракулу забылись, однако стоило отцу объявить, что настал черед второго сына узнать свою судьбу, и память раскрылась, как яйцо горного голубя. Сдержав эмоции, впившись ногтями в широкий воинский пояс, молодой тролль пошел навстречу со своим страхом.